если враги окружают тебя, и ты будешь в беде душевной, немедленно воззови ко Пресвятой Владычице нашей. На то она и владычица, чтобы владычествовать державною силою своею над сопротивными нам силами и державно спасать нас, ибо мы — ее наследие.